Глава 9. «Надо их пропустить без очереди. Они маленькие и измучаются», — сказала Ася. Несколько человек согласились с ней, и двух черноглазых мальчиков пропустили вперед. Очередь безнадежным кольцом извивалась в тесном и душном помещении. Ася прислонилась к стене и, озираясь, пыталась вычислить, которая она по счету. Славчик в этот раз остался дома совсем один. Она оставила ему молоко с булкой и игрушки, спички и острые предметы тщательно запрятала. И тем не менее тревога за малыша сосала материнское сердце. Стоскуется и заплачет. Молоко, наверное, разлил, и булку будет жевать сухомятку. Штанишки, конечно, мокрые. Не потянул бы за хвост сетера, не ушибся бы как-нибудь, бедный мой птенчик. Конца не видно моим мукам, дело все не решается. Страшно подумать, что будет. А тут еще от мадам писем не было. Она опять стала считать. Кажется, я теперь 50-я, еще часа полтора. И что это мне сегодня Говен все время припоминается? Призрак литературного героя, любимого героя ее юности, над судьбой которого она плакала в 14 лет, первый пленивший ее мысли мужской образ, с утра в этот день навязчиво сопутствовал ей. Траурный марш, шеренги войск, барабаны, затянутые в черное, эшафот, и он, молодой, красивый, героический, этот аристократ, отдавший жизнь своему народу, приближается к гильотине, гениальному созданию революции, порожденному необходимостью быстрее и ловчее рубить головы всем тем, кто заслужил. Теперь гильотины нет, теперь иначе, но от этого не легче. Да, я вот за этой дамой. Да, очень долго. Ну, конечно, 58-я. У вас тоже? Смотрите, этот старик еле стоит. Его бы надо усадить или пропустить без очереди. То перекидывались словами, то понуро смолкали и передвигались все ближе к окошку. И по мере приближения сосущее беспокойство делалось все острее и мучительней и концентрировалось только на том, что скажут из этого окна и примут ли передачу. Когда впереди осталось только 3 человека, волнение Аси достигло предела. Она чувствовала, что вся дрожит и что руки ее холодеют, а в ногах появилась странная слабость. «Сейчас могут объявить мне приговор. Страшно! Боже мой, как страшно! Что если 25 лет лагеря без права переписки? Ведь это почти как смерть. Олега замучают, а мы со Славчиком будем совсем одни в целом мире». «Страшно! А я так мало молилась эти дни!» Она взглянула еще раз на очередь и малодушно шепнула даме, стоявшей позади нее. «Подходите сначала вы», а сама закрыла ладонями лицо. «Господи! Иисус Христос! Милосердный, светлый, милый! Пощади меня и Олега! Ну пусть ссылка или хоть 5 лет лагеря, сделай так! Тогда еще можно надеяться на встречу. Я буду его ждать. Иисус Христос, если непременно нужно одному из нашей семьи погибнуть, возьми меня, лучше меня. Я бестолковая, не сумею ни заработать, ни воспитать сына. Ничего не сумею. Мальчику отец нужнее. Мой Олег любит земную жизнь. Он хочет борьбы, деятельности». «Господи, я мало молюсь, но зато у меня сейчас вся душа в молитве. Пощади Олега, только бы не... пощади нас!» Испуганно, как заяц, взглянула она на окошечко, через которое уже разговаривала пропущенная ею дама, и растерянно оглянулась назад. «Подходите», — шепнула она пожилому мужчине, стоявшему за ней. Но тот пристально и печально взглянул на нее,